Глава 20. Как сохранить вечную молодость духа? Ваше подсознание не стареет. Оно не знает ни времени, ни возраста, ни предела. Это часть вселенского Божьего разума, а Бог не рождался и никогда не умрет. Старческая немощь не должна распространяться на духовные качества и силы. Терпение, доброта, смирение, доброжелательность, правдивость, гармония, братская любовь – вот качества и свойства, которые никогда не стареют. Если вы и дальше будете воспитывать в себе эти качества, уже сейчас, в этот период жизни, то навсегда сохраните молодость духа. Помнится, несколько лет назад мне попалась журнальная статья, где утверждалось, что по сообщению группы выдающихся медиков из клиники Де Курси в Цинциннате, штат Огайо, возраст как таковой не служит причиной дегенеративных расстройств. Эти же врачи сказали, что наши умы и тела дряхлеют не от времени, а от страха перед временем, и что невротический страх перед воздействием возраста вполне может стать причиной преждевременного старения. За долгие годы общественной жизни у меня была возможность изучить биографии знаменитых людей, которые продолжали продуктивную деятельность в годы, намного превышающие обычную продолжительность жизни. Некоторые из них прославились именно в старости. В то же время мне повезло встретить и узнать множество простых людей, которые в своих более скромных сферах принадлежали к тем стойким смертным, которые доказали, старость сама по себе не подрывает творческие силы тела и духа. Воображаемая старость. Несколько лет назад я навестил в Лондоне одного давнего друга. Ему было больше 80 лет. Он очень болел и явно сдавался под бременем лет. Во время беседы оказалось, что он физически слаб, разочарован в жизни и в целом одряхлел настолько, что это граничит с безжизненностью. Он мучился чувством беспомощности и ощущением, что он никому не нужен. С отчаянием в глазах он поделился со мной своей ложной философией. Мы рождаемся, взрослеем, стареем, становимся ни на что не годны, и это конец. Главной причиной его недугов были ментальные установки никчемности и никому не нужности. Он видел перед собой только дряхлость, а потом ничто. Да, этот человек состарился в мыслях, и его подсознание обеспечило ему все доказательства его привычных мыслей. Возраст как заря мудрости. К несчастью, многие люди относятся к старости так же, как и мой несчастный друг. Они боятся того, что называют старостью, боятся конца и исчезновения, а значит, в сущности, боятся жизни. Но ведь жизнь бесконечна. Возраст не течение лет, а заря мудрости. Мудрость есть осознание исполинских духовных сил, заключенных в подсознании, и умение применять эти силы, чтобы жить полной и счастливой жизнью. Раз и навсегда выбросьте из головы мысли о том, что 65, 75, 85 лет – это синоним конца для вас и для кого угодно еще. Это вполне может быть началом славного, плодотворного, активного и самого продуктивного периода в вашей жизни. Поверьте в это, ждите этого, и ваше подсознание это воплотит. Радуйтесь переменам. Старость не трагедия. То, что мы называем процессом старения, это на самом деле перемены. Перемены на каждом этапе жизни человека следует встречать с радостью и благодарностью, ведь это шаг вперед по тропе, не имеющей конца. Человек обладает силами, которые превосходят возможности его тела. Он обладает чувствами, которые превосходят возможности 5 физических органов чувств. Современные ученые неопровержимо доказывают, что некая сознательная составляющая человека может покинуть его тело и перелететь на 1000 миль, чтобы там видеть, слышать, осязать, говорить с людьми, хотя физическое тело при этом не покидает кушетки. Жизнь человека духовна и вечна. Человек никогда не стареет для жизни и для Бога, он не может стареть. Библия гласит, что Бог есть жизнь. Жизнь вечна, неразрушима, она постоянно обновляется и составляет реальность для всех. Жизнь после смерти. Физики и в США, и в Великобритании собрали потрясающие данные. Отправьтесь в любую крупную библиотеку, и вы найдете там целые тома о достижениях общества физических исследований, основанных на открытиях выдающихся ученых по поводу жизни после так называемой смерти. Невероятные отчеты о научных экспериментах, основанных на реальности жизни после смерти, вы найдете в «Вопросе о психической жизни после смерти» Гереварда Каррингтона, директора Американского физического института. Жизнь есть. Одна дама спросила электрического кудесника Томаса Эдисона: «Мистер Эдисон, что есть электричество?» Ответ был таким: «Мадам, электричество есть, пользуйтесь им». Электричество – название, которое мы дали невидимой силе, принцип действия, который не вполне осознаем, однако стараемся узнать все, что можно об этом принципе и о том, как им пользоваться, и пользуемся ею в самых разных целях. Ученый не может разглядеть электрон, однако признает его существование как научный факт, поскольку это единственное предположение, позволяющее объяснить все экспериментальные данные. Мы не можем разглядеть жизнь, однако знаем, что мы живые. Жизнь есть, и наша задача выразить всю ее красоту и славу. Разум и дух не стареют. Если человек думает или полагает, будто жизнь исчерпывается земным циклом рождения, юности, молодости, зрелости и старости, его стоит пожалеть. У такого человека нет якоря, надежды, мечты, и жизнь для него не имеет смысла. Подобные представления приводят к разочарованию, стагнации, цинизму, к ощущению беспомощности и в итоге к неврозу и всякого рода ментальным расстройствам. Если вы не можете хорошо играть в теннис, плавать на перегонки с сыном, если ваша реакция притупилась, вы стали медленнее ходить, помните, что жизнь вечно обновляется. То, что люди называют смертью, всего лишь переезд в незнакомый город в другом измерении жизни. На лекциях я убеждаю слушателей с благодарностью принимать то, что мы называем старостью. У старости свои достоинства, красота и мудрость. Они нерасторжимо связаны с нею. Мир, любовь, радость, красота, счастье, мудрость, доброжелательность и понимание – вот качества, которые не стареют и не умирают. Поэт и философ Ральф Уолдо Эмерсон сказал: «Мы считаем прожитые человеком годы, только если ему больше нечего считать. Ваш характер, качество вашего разума, ваша вера, ваше убеждение – все это не подвержено дряхлости. Вы молоды, пока чувствуете себя молодым». Раз в несколько лет я читаю публичные лекции в Кэкстон-Холл в Лондоне, и однажды после лекции ко мне подошел один хирург и сказал: «Мне 84 года. Я оперирую каждое утро, днем делаю обход пациентов, а по вечерам пишу статьи в медицинские и другие научные журналы». Этот человек был убежден, что будет нужен людям, пока считает себя нужным, и что он молод настолько, насколько он молод в мыслях. Он сказал мне: «Вы верно подметили, что человек силен настолько, насколько сильным считает себя, и ценен настолько, насколько ценным считает себя. Этот хирург не сдается при мысли о грядущих годах. Он знает, что бессмертен». Напоследок он сказал мне: «Если завтра мне суждено отойти в лучший мир, я буду оперировать больных и в следующем измерении, но не скальпелем хирурга, а ментальными и духовными инструментами». Седина – это богатство. Никогда не бросайте работу с мыслью: «Я пенсионер, я старик, я конченый человек». Это приведет к стагнации и смерти, тогда вы точно будете конченным человеком. Одни люди к 30 уже старики, зато другие 80 еще молоды. Разум – великий проектировщик, скульптор, архитектор, ткач. Джордж Бернард Шоу в 90 лет был активен, творческое начало в нем неустанно трудилось. Я часто встречаю людей, которые рассказывают мне, что иные работодатели чуть ли не хлопают дверью перед лицом соискателей, которые признаются, что им уже за 40. Подобное отношение со стороны работодателей следует считать холодным, черствым, злым, полностью лишенным сострадания и понимания. Видимо, основной упор нынче делается на молодежь. То есть, чтобы ваше заявление о приеме на работу вообще стали рассматривать, вы должны быть моложе 35 лет. По правде говоря, у подобного подхода крайне мало оснований. Если бы работодатель хоть немного задумался над своими действиями, он бы понял, что люди не пытаются продать ему свой возраст и седину. Они хотят предоставить ему свои таланты, опыт, мудрость, накопленные за годы существования в рыночной сфере жизни. Возраст – это ценность. Ваш возраст – ценнейшее приобретение для любой организации, ведь он означает, что вы долгие годы практиковали и применяли принципы золотого правила и закон любви и доброжелательности. Седина, если она у вас есть, лишнее доказательство мудрости, понимания и умений. Ваша эмоциональная и духовная зрелость должна быть прямо-таки благословением для любой фирмы. Нельзя отправлять человека на пенсию, потому что ему исполнилось 65 лет. Именно в эту пору жизни он особенно хорошо справляется с проблемами в отношениях с персоналом, отменно составляет планы на будущее, принимает мудрые решения и направляет других в царство творческих идей, основанных на своем богатом опыте и понимании природы деловой жизни. Не стесняйтесь своего возраста. Один голливудский сценарист сказал мне, что ему приходится писать сценарии, потакающие умонастроением 20-летних. Какое трагичное положение вещей. Ведь огромные массы людей должны обрести духовную и эмоциональную зрелость. Это означает, что упор делается на вкусы молодежи и игнорируется тот факт, что молодежь неопытна, недостаточно проницательна, склонна к поспешным решениям. Я способен соперничать с лучшими из них. Мне вспомнился один человек 65 лет, который лихорадочно пытается тягаться с молодежью. Каждое воскресенье он плавает в бассейне на перегонки с молодыми людьми, ходит в дальние походы, играет в теннис и похваляется своей ловкостью и физической силой. Смотрите, я способен соперничать с лучшими из них. Этому человеку следует помнить великую истину. Каковы мысли в душе его, таков и он. Диеты, упражнения, всевозможные спортивные игры не сделают этого человека молодым. Ему необходимо понять, что он стареет, либо остается молодым в соответствии с собственными мыслительными процессами. Подсознание обусловлено мыслями. Если вы постоянно думаете о прекрасном, добром и благородном, то останетесь молодыми, невзирая на хронологический возраст. Страх старости. Иов сказал: «Чего я боялся, то и пришло ко мне». Очень многие так страшатся старости и настолько не уверены в будущем лишь потому, что предвидят в грядущие годы умственное и физическое дряхление. Что они думают и чувствуют, то и происходит. Вы стареете, если теряете интерес к жизни, если перестаете мечтать, перестаете алчно стремиться к новым истинам, искать и покорять новые миры. Пока ваш разум открыт к новым идеям, новым интересам, пока вы поднимаете занавес и впускаете солнце и вдохновение новых истин о жизни и Вселенной, вы останетесь молодым и полным сил. Вам есть что дать людям. Если вам 65 или 95 лет, поймите, что вам есть что дать людям. Вы можете помочь молодежи обрести стабильность, направлять ее, давать советы. Вы всегда можете смотреть вперед, всегда, когда заглядываете в бесконечную жизнь. Вы обнаружите, что по-прежнему открываете чудеса и красоты жизни. Постарайтесь каждую секунду узнавать что-то новое о жизни, и вы обнаружите, что ваш разум останется вечно молодым. 110 лет. Несколько лет назад я выступал с лекциями в Бомбее, и меня представили человеку, который утверждал, что ему 110 лет. Я в жизни не видел такого прекрасного лица. Казалось, этот человек преображен внутренним светом. В его глазах сверкала редкая красота, которая показывала, что все эти годы он прожил в радости, и не было ни единого признака того, что его разум потускнел. Выход на пенсию – новое приключение. Не сомневайтесь, ваш разум никогда не выйдет на пенсию. Он как парашют. В нем нет никакого смысла, если его не открывать. Будьте открыты и восприимчивы к новым идеям. Я видел, как уходят на покой люди 65-70 лет. Казалось, они гниют на корню, и всего несколько месяцев спустя они умирали. Очевидно, им казалось, будто уход с работы – это конец жизни. Но ведь выход на пенсию может стать новым приключением, новой задачей, новой тропой, началом исполнения давней мечты. Как невыразимо печально слышать, когда говорят: «Чем мне заняться, когда я выйду на пенсию?» В сущности, такой человек заявляет: «Умственно и физически я покойник. Мой разум не в состоянии подарить мне ни одной идеи». Все это пагубное заблуждение. Подлинная истина состоит в том, что в 90 можно достичь большего, чем в 60, поскольку с каждым днем вы набираетесь мудрости и понимания жизни и Вселенной благодаря новым интересам и исследованиям. Пенсионер нашел себе еще более интересную работу. Один мой сосед, занимавший солидную должность в государственной компании, был вынужден несколько месяцев назад уйти на покой, так как достиг 65 лет. Он сказал: «Я считаю, что выход на пенсию – это переход из детского сада в первый класс». Такова была его философия. Он рассказывал, что когда закончил школу, то поднялся на ступеньку и поступил в университет. Он осознавал, что это новый шаг и в образовании, и в понимании жизни в целом. «Подобным же образом, – добавил он, – сейчас у него появится возможность заниматься тем, о чем он всегда мечтал, а поэтому выход на пенсию – это всего лишь очередная ступенька на лестнице жизни и мудрости». Мой сосед принял мудрое решение, что теперь ему не нужно больше думать о том, как заработать себе на жизнь. Теперь можно полностью сосредоточиться на том, чтобы просто жить. Он фотограф-любитель, поэтому решил пойти на курсы фотографии. Он совершил кругосветное путешествие и снял фильмы о всевозможных достопримечательностях. А сейчас он выступает с лекциями перед самыми разными аудиториями, в том числе в клубах, и очень популярен. Есть бесчетное множество способов заинтересоваться чем-нибудь достойным во внешнем мире. Вдохновляйтесь творческими идеями, займитесь духовным ростом, продолжайте расти и учиться. Тогда вы сохраните молодость сердца, поскольку постоянно будете алчно стремиться к новым истинам, а ваше тело всегда отражает ваши мысли. Будьте творцом, а не узником общества. В газетах мало-помалу осознают тот факт, что в Калифорнии стремительно растет число избирателей преклонного возраста. Это значит, что их голоса услышат в законодательных органах штата и в залах Конгресса. Я уверен, что скоро введут федеральный закон, запрещающий работодателям дискриминацию работников на основании возраста. Человек 65 лет может быть и умственно, и физически, и физиологически моложе многих 30-летних. Глупо и смешно говорить человеку, что его нельзя взять на работу, потому что ему уже больше 40 лет. С тем же успехом можно утверждать, будто ему пора на свалку. Что же делать человеку, которому уже есть 40 лет? Неужели он должен зарыть свои таланты в землю, поставить на себе крест? Люди, которым не дают работать, поскольку они старше определенного возраста, получают пособие за счет государства. Многие организации, которые не хотят брать их на работу и получать выгоду от их опыта и мудрости, вынуждены платить налоги на их содержание. Это своего рода финансовое самоубийство. Человек живет, чтобы наслаждаться плодами своего труда. Он творец, а не узник общества, которое обрекает его на праздность. С годами тело человека мало-помалу замедляется. Однако его сознание зачастую становится лишь активнее, наблюдательнее, живее, стремительнее, благодаря вдохновению, которое человек получает от подсознания. На самом деле его разум не стареет. Как сказал Иов: «Ох, если бы я был как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы, как я был в одни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим». Тайна вечной молодости. Чтобы воскресить в себе то ощущение, которое было у вас в дни молодости, ощутите, что все ваше существо пронизано чудесными, целительными, постоянно возрождающимися силами подсознания. Поймите, почувствуйте, что вас вдохновляют, возвышают, оживляют, обновляют, духовно перезаряжают. Вас переполняют радость и энтузиазм, словно в одни юности, по той простой причине, что умственно и эмоционально вы всегда можете вызвать в себе это радостное настроение. Светильник, который светит над вашей головой, это божественный разум. Он открывает вам все, что вам нужно знать. Он позволяет вам закрепить в себе все благое, что у вас есть, независимо от того, как это выглядит. Вы двигаетесь вперед под руководством подсознательного, так как уверены, что тьма рассеется и настанет рассвет. Обретите мечту. Не говорите «я стар», говорите «я набрался мудрости по образцу божественной жизни». Не позволяйте работодателям, газетам, статистике застилать вам обзор картиной старости, увядания, немощи, беспомощности, слабоумия. Отриньте ее раз и навсегда, это ложь. Не позволяйте гипнотизировать себя подобной пропагандой. Укрепляйте, аффирмируйте в себе жизнь, а не смерть. Мечтайте о том, чтобы быть счастливым, лучащимся, преуспевающим, умиротворенным, могущественным. Ваш разум не стареет. Бывший президент Герберт Гувер, когда ему сравнялось 88 лет, оставался очень активным и проделывал титаническую работу. Несколько лет назад я брал у него интервью в его номере в отеле Уолдорф Астория в Нью-Йорке. Я видел перед собой человека здорового, счастливого, полного сил, жизни и энтузиазма. Вокруг него суетилось несколько секретарей, они продавали ему корреспонденцию, а сам он писал труды о политике и истории. Как и все великие люди, он был приветлив, оживлен, обаятелен, добр и очень проницателен. Острота и живость его ума вдохновили меня на всю жизнь. Гувер – человек глубоко религиозный и полон веры в Бога и в победу вечной жизненной истины. Его постоянно критикуют и обвиняют в неудачах во времена Великой депрессии. Однако он выстоял в шторм и не состарился от ненависти, обиды и горечи. Напротив, он сошел в недвижный центр своей души и соединился с божественным началом в себе и обрел покой, а значит, могущество в сердце Божьем. Активная умственная жизнь в 99 лет. Мой отец выучил французский в 65 лет, а к 70 стал в нем признанным авторитетом. Когда ему было больше 60 лет, он погрузился в изучение гельского языка и стал отличным преподавателем этого предмета. Он помогал моей сестре в ее преподавании в университете до самой своей смерти в 99 лет. В 99 лет разум его был таким же ясным, как и в 20. Более того, логические способности, а также почерк, с годами у него лишь улучшились. Поистине, человеку столько лет, насколько он себя чувствует. Нам не обойтись без наших пожилых сограждан. Марк Порций Катон, римский патриот, выучил греческий в 80 лет. Мадам Эрнестина Шуман-Хайнк, великая американская певица контральто немецкого происхождения, достигла пика музыкальной карьеры, уже став бабушкой. Как чудесно наблюдать достижения пожилых людей. Генерал Дуглас МакАртур, Гарри С. Трумэн, генерал Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, американский финансист Бернард Барух – все они были в старости интересными, активными людьми и дарили миру свои таланты и мудрость. Греческий философ Сократ научился играть на музыкальных инструментах, когда ему было уже больше 80 лет. Микеланджело в 80 лет написал свои величайшие полотна. В 80 лет Симонид Хиосский получил награду за стихи, Иоганн фон Гёте завершил Фауста, Леопольд фон Ранке взялся за всемирную историю, которую закончил в 92. В 83 года Альфред Теннисон создал свою великолепную поэму «Отправляясь в путь». Исаак Ньютон продолжал активную работу почти 85 лет. Джон Уэсли в 88 лет внедрял и проповедовал методизм. На мои лекции приходят несколько человек 95 лет от роду, и они говорят, что сейчас здоровье у них лучше, чем в 20 лет. Давайте же ставить наших пожилых сограждан на видные должности и давать им всякую возможность выращивать райские цветы. Если вы уже на пенсии, интересуйтесь законами жизни и чудесами подсознания. Делайте то, что всегда мечтали делать. Изучайте новые предметы, исследуйте новые идеи. Молитесь следующим образом. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Плоды старости. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей. Иов. На самом деле старость предполагает размышление об истинах Божьих с самой возвышенной точки зрения. Поймите, что вы в бесконечном пути. Вы совершаете череду важных шагов в вечном океане жизни, не знающем ни устали, ни конца. Тогда вы сможете вслед за псалмопевцем сказать: «Они в старости плодовиты, сочны и свежи». Ведь плоды Духа есть любовь, радость, мир, терпение, мягкость, доброта, вера, кротость, умеренность. Против них нет никакого закона. Вы – сын бесконечной жизни, который не знает конца. Вы – дитя вечности. Подведем итоги. Первое. Терпение, доброта, любовь, доброжелательность, радость, счастье, мудрость, понимание – вот качества, которые никогда не стареют. Воспитывайте их в себе, проявляйте их и оставайтесь юными душой и телом. Второе. Некоторые ученые и медики говорят, что невротический страх перед воздействием времени и есть причина преждевременного старения. Третье. Жизнь не течение лет, это рассвет мудрости в разуме человека. Четвертое. Годы жизни с 65 до 95 вполне могут стать самыми продуктивными в жизни человека. Пятое. Принимайте годы с благодарностью. Они означают, что вы восходите все выше по тропе жизни, которая не знает конца. Шестое. Бог есть жизнь, и теперь это означает, что Он ваша жизнь. Жизнь вечна и несокрушима. Она постоянно обновляется и составляет реальность для всего человечества. Вы живете вечно, поскольку ваша жизнь – это жизнь Бога. Седьмое. Существуют потрясающие свидетельства жизни после смерти. Изучите достижения Общества физических исследований Америки и Великобритании в местной библиотеке. Выдающиеся ученые основывают свои труды на данных исследований вот уже 75 лет. Восьмое. Вы никогда не видели своего разума, однако знаете, что он у вас есть. Вы не видите духа, но знаете, что такое дух в игре, в искусстве, в музыке, в речи оратора, и не сомневаетесь в его реальности. Подобным же образом реален и дух доброты, истинной красоты, которые трогают ваш ум и сердце. Жизнь невозможно разглядеть, но вы знаете, что живы. Девятое. Можно сказать, что старость предполагает размышления об истинах Божьих с самой возвышенной точки зрения. Радости старости больше радости юности. Ваш разум занимается духовным и умственным спортом. Природа замедляет тело, чтобы дать вам возможность медитировать на божественном. Десятое. Мы считаем прожитые человеком годы, только если ему больше нечего считать. Вера и убеждения не дряхлеют. Одиннадцатое. Вам столько лет, насколько вы себя чувствуете. Вы сильны настолько, насколько сильным чувствуете себя. Вы полезны настолько, насколько считаете себя полезным. Вы молоды настолько, насколько молоды ваши мысли. Двенадцатое. Ваша седина – это ценность. Вы не торгуете сединой. Вы торгуете своим талантом, способностями, мудростью, которые скопили за годы. Тринадцатое. Диета и упражнения не сделают вас молодым. Каковы мысли в душе его, таков и он. Четырнадцатое. Страх старости приводит к физическому и духовному регрессу. Чего я боялся, то и пришло ко мне. Пятнадцатое. Вы стареете, когда перестаете мечтать и теряете интерес к жизни. Вы стареете, если вы раздражительны, несговорчивы, капризны, вздорны. Наполните мысли истинными Господними, излучайте свет Его любви. Это и есть юность. Шестнадцатое. Смотрите вперед, ибо вы всегда смотрите в бесконечную жизнь. Семнадцатое. Уход на пенсию – новое приключение. Изучайте все новое, находите новые интересы. Теперь у вас есть возможность сделать то, что вы всегда хотели делать, но не могли, так как были заняты зарабатыванием на жизнь. Сосредоточьтесь на том, чтобы просто жить. 18. Станьте творцом, а не узником общества. Не зарывайте таланты в землю. 19. Секрет молодости – любовь, радость, внутренний покой и смех. Полнота радости в нем. В нем нет места никакой тьме. 20. Вы необходимы. Многие великие философы, художники, ученые, писатели и другие великие люди достигали вершины творчества после 80 лет. 21. Плоды старости – это любовь, радость, мир, терпение, мягкость, доброта, вера, кротость и умеренность. 22. Вы – сын безбрежной жизни, которая не знает конца. Вы – дитя вечности. Вы чудесны. Конец.